Глава 11. Айтар. Лекси скрылась в неизвестном направлении. Она хорошо закрывалась, и я больше ее не чувствовал. Я злился, но это лишь мешало мне сосредоточиться на поисках. Облетел весь город, высматривая девушку на улицах, во дворах, пытался поймать ее мысли, но ничего не получалось. Пришлось вернуться обратно в дом на побережье. Там застал прилетевшего недавно Вальторра. «А где Терри Лекси?» Он удивленно посмотрел на меня. «Мне самому интересно. Она сбежала», — выдал я, усевшись за стол. Пальцы сжались в кулаки. Хотелось крушить все к Хелвету. Но от этого ничего не изменится. Мне нужно успокоиться и подумать. Я повернулся к Торру и, прищурившись, спросил. «Кстати, может, ты знаешь, куда Лекси могла направиться?» «Утром она собиралась отнести вещи в приют», — указал Тор на сумки, о которых я забыл. Они все еще стояли в углу. «Отлично. Может, там и появится. Ты отнесешь их сам, я пойду за тобой». Я снял плащ, сбросил сапоги, вошел в спальню, где еще сохранялся запах нашей страсти. Вместе с этим вспомнил, что не слишком хорошо поступил с той единственной, которую любил во всех известных мне мирах. Может, она действительно ничего не помнила? Ведь я забрал ее с Земли. Ее мир отличался от миров нашей части Вселенной тем, что у него не было магической защиты. Поэтому оттуда можно вытащить нужную душу, чтобы, попросив звезды, материализовать ее в новом мире и новом теле. Но она смогла пробыть в Норталии и вернуться обратно. Неужели возникла какая-то межмировая временная петля? Нужно было сдержаться и выяснить все постепенно. Теперь поздно что-либо менять. Я найду Лекси и попробую добиться прощения. Хотя, если бы она четко сказала мне «нет», я бы и так остановился. Ведь хотел лишь напугать, чтобы выяснить правду. Мрак. Какой я глупец. Мой взгляд упал на камни, которые я успел похитить. Я четко понимал, что не вернусь в Роддернар, пока не разберусь с возникшими проблемами. Но вместе с видом камней пришло озарение. Лекси все равно находится в Лейве. Она не могла выехать из города ночью. Мне нужно отправиться к Орланду Холлорту. Попросить помощи. Его подчиненные перевернут весь Лейв и найдут девушку гораздо быстрее. К утру я уже находился во дворце. Стражники безоговорочно впустили меня внутрь, выполняя приказ главы клана. Я шел по коридору, думая о своем, как вдруг почувствовал отголоски магии. В силе было что-то знакомое, близкое мне. И я понял, что это магия моего рода. Кто-то рядом сменил внешность, затуманив разум другим, и делал это весьма умело, ведь стража ни о чем не догадывалась. Я сразу же применил магию невидимости, следуя в сторону источника излучения. В конце соседнего коридора я заметил одного из советников Холлорта, но теперь точно был уверен, что он не тот, за кого себя выдает, и именно этот дракон является шпионом племяшки Когтя. Вскоре появился и его сообщник, внешне знакомый мне человек, живущий во дворце. Как удачно я сюда зашел. Будет чем порадовать старика Орландо. Они не чувствовали меня, а я смог подобраться совсем близко и запомнить весь разговор. Шпионы не только ждали момента, чтобы убить короля и взять в плен молодую королеву. У них были сообщники в королевской гвардии, и мне даже удалось запомнить имя главного предателя военного. Советник и слуга закончили разговор, разошлись, а я с чувством выполненного долга направился к Орланду, чтобы сообщить ему вести. Заодно у меня появился повод разбудить его, иначе пришлось бы ждать. В это время король отдыхал в своей опочивальне. Мы встретились в его канцелярии, где я сразу же выдал всю добытую информацию. Услышав имена, король покачал головой. «Вот это новость, Айтар. Буду знать, кого пригрел в своем доме. Значит, война все же начнется?» «Скорее всего. Они не станут ждать и нападут в ближайшее время. На их месте я бы изменил тактику и начал с этого королевства, а лишь потом пошел бы к Шимартену Сатору. Хорошо, что теперь мы предупреждены. Как мне тебя отблагодарить?» «Ты говорил про камень власти. Можешь взять его, если он нужен». «Пока не надо. Помоги найти мою спутницу в городе. Это очень важно». Я кратко объяснил ему суть, не вдаваясь в подробности. «Хорошо. Я вызову своего помощника. Скажешь все, что тебе известно. Мы отыщем твою беглянку», — пообещал мне Холрот, прищурив синие глаза. Лекси. Первый день я боялась даже выходить из гостиницы. Просидела в комнатушке и лишь пару раз высунулась, чтобы взять в местной таверне еды, и сразу же возвращалась обратно, закрываясь на засов. Но потом поняла, что самое страшное позади. Айтар не сможет искать меня постоянно. У него есть и свои дела. Их он вряд ли отложит из-за девушки, которая больше ему не нужна. Теперь нет смысла отдавать меня принцу. И он будет искать способ открыть портал. И там вызовет новую. Такую же бедолагу, как я. Надеюсь, ей повезет больше. И ее действительно спасут от смерти, а не выдернут из сновидения. И я немного расслабилась. Позволила себе выйти в город и прошлась по лавкам, приобретая самое необходимое. Зашла на рынок. Раздобыла пару книг, чтобы коротать время. Но меня постоянно тянуло в сторону лечебницы, где находилась Мия. Я знала, что ее вот-вот вернут в приют. И мне хотелось бы ее увидеть. Я даже подумала, что устроюсь на работу и заберу ее к себе. Но пока это слишком опасно. Когда возвращалась обратно, опешила, заметив стражу короля. Двое мужчин с отличительными знаками клана Холротов как раз выходили из гостиницы. Они остановились на пороге, о чем-то переговариваясь с хозяином, а потом чеканным шагом направились по расчищенной улице и вскоре скрылись за поворотом. Мое сердце ёкнуло. Я не знала, было ли это связано с тем, что здесь жила я. Но ведь если они прочесывают все гостевые дома, значит, мне нигде не скрыться. Оставалось надеяться, что мое прикрытие еще работает. А Клемент Флок и его племянник, Криспин, не сказали ничего лишнего. Я выдохнула и вошла. Лучше вести себя естественно, не привлекая внимания к своей персоне. Но меня никто не остановил. Я смогла пройти на нижний этаж без проблем. Бросила покупки на постель. И тут же поняла, как громко стучит мое сердце. Меня просто накрыло, и я не понимала, что происходит. Неужели действительно боюсь попасться в лапы Айтара? Или дело в чем-то другом? Книга, что я купила, оказалась про любовь дракона и простой девушки. Я не смогла это читать. Нет, у этих ящеров никакой любви. Я успела в этом убедиться. А книги врут. Я отложила ее на тумбочку и попыталась уснуть. Но почему-то стало тоскливо и одиноко. За это время я успела привыкнуть к обществу Айтара, и мне его не хватало. Я ничего не могла с собой поделать. Может, влияет та самая связь аур, о которой он толковал. Надеюсь, когда он уберется из Нортала, это тянущее, подсасывающее под ложечкой чувство пройдет, как и появилось. Интересно, смогу ли полюбить другого мужчину? Если да, то кого именно? В мыслях вдруг возникла удивительная картина. Огромный светлый зал, высокие окна которого проникали золотистые лучи солнца, пол, выложенный белым мрамором, прозрачные колонны, уходящие к расписанному удивительными узорами потолку. Я поняла, что около окна стоит высокий темноволосый мужчина. Чуть вьющиеся волосы брюнета блестящей волной ложились на плечи, оттеняя белоснежную рубашку из тончайшего шелка, перехваченную на талии золотистым поясом. На ногах облегающие брюки и сандалии. Незнакомец смотрел прямо на меня, когда я направлялась к нему. И я, улыбнувшись, вытянула руки, отправляя в сторону мужчины сердечко, материальную иллюзию звездного света, которая, долетев до него, рассыпалась на сотни маленьких искр, но они быстро угасли. «Дарион!» — громко воскликнула я. Но мое видение тут же растворилось. И вместо красивого зала проявились невзрачные стены моего убогого номера. Я села, прогоняя дурман сна. Что это было? Кто этот странный мужик? Почему-то подсознательно понимала, что мы с ним знакомы, но не помнила никаких деталей. Может, я действительно раньше бывала в Нортале, поэтому знаю местный язык, умею читать и владею своей магией. Я вспомнила сердечко, которое послала брюнету. «Выходка малолетки. Вот же дура!» «Дарион», — произнесла я, словно пробовала это имя на вкус, но ничего не почувствовала. «Но тогда, получается, Айтар прав? Я действительно забыла что-то. Возможно ли, что я каким-то образом подставила Винга? Да быть не может. Я на такое не способна. Опять же вопрос. Как я смогла вернуться на Землю и в какой момент это произошло? Утром ко мне постучался Криспин Флок, племянник хозяина гостиницы. «Терри, вы там? Откройте, есть для вас новость». Я замерла. Дыхание сперло. Неужели меня нашли? Выломать двери им не составит большого труда. Что-то нужно? «У нас освободился другой номер, как вы и просили. Поэтому я пришел сказать, что мы подготовили для вас комнату, где есть все удобства. Можете переселяться». «О как! Это новость хорошая. А то в подвале скоро стану похожа на крота». Я тут же отворила двери. И мужчина кивнул в сторону лестницы. «Хорошо. Сейчас соберусь. Ждите», — ответила я. Криспин ждал меня в коридоре. Заметив, что я вышла, он подбежал ко мне. Выхватил из рук мои вещи, уверяя, что сам все донесет. Я хмыкнула, но отказываться не стала. Мы прошли коридор, поднялись на два этажа, и я с удивлением смотрела на смену декора. Стены здесь были идеально выкрашены, двери лакированы. Повсюду горели светильники. Криспин распахнул одну из дверей. Я вошла и открыла рот от удивления. Около входа стояли кресло и деревянный столик. В номере имелось окно, где висели серебристые занавески. На стене картины. В нише увидела большую кровать с балдахином, застеленную новеньким бельем. Рядом находился шкаф для одежды. На столе лежали свежие полотенца. А на паркетном полу около кровати и кресел — ковры и шкур. «Миленько!» Сразу чувствовался контраст с предыдущей конурой. За дверями обнаружился личный санузел. Отделанные деревянными панелями стены, большая ванная, у которой лежал ковер, зеркало, умывальник. Дальше перегородка, отделяющая вторую часть помещения. Я вышла и с удивлением взглянула на Криспина. «Наверное, этот номер будет мне не по карману. Сколько он стоит?» Осторожно спросила у мужчины, который уже поставил мои вещи и ждал, сложив руки в замок за спиной. Он чуть замялся с ответом. «Всего на 5 гридов дороже, чем предыдущий». «Точно?» Недоверчиво посмотрела на него. Криспин тут же закивал головой. «Тогда ладно». «Вам принести завтрак в номер?» Учтиво поинтересовался он. «Давай. Буду обживаться». Махнула рукой. Он вышел, а я упала на удобную постель и закрыла глаза. Почему-то не оставляла ощущения какого-то подвоха. Но подумать мне не дали. Потому как через несколько минут пришел слуга с кухни и принес серебристый накрытый крышкой круглый поднос, на котором обнаружились свежие лепешки, чашка горячего чая и местные фрукты, вроде персиков, и мясная нарезка. Я сразу же поинтересовалась, сколько это стоит. Но слуга сказал решать все вопросы с хозяином и поспешно скрылся за дверью. Интересно, что здесь вообще происходит? Первым делом я подумала, что это работа Айтара. Но потом все же решила, что он бы не оставил меня в покое и не дал бы спокойно жить. Варианта два. Либо стражники, что приходили, устроили ревизию, либо во мне узнали ту, которая неподалеку от этого адреса спасла на улице девочку. В любом случае, нужно пользоваться моментом и брать то, что дают. Айтар. 2 дня, пока подчиненные короля обыскивали город, показались вечностью. Я не знал, что мне думать. Корил себя за то, что поторопился и не сумел удержать Лекси. Чувство влюбленности лишь усилилось. Оно совсем не давало покоя. Я постоянно думал о девушке, вспоминал наши встречи и свидания, поцелуи в замке на острове и в ледяном лабиринте. Она вела себя естественно, словно действительно ничего не знала о том, что между нами уже что-то было. Но при этом я все отчетливее видел обрывки воспоминаний, добытые с помощью зелья, и понимал, что не ошибся. Пусть это произошло по чужому умыслу, но тем не менее мы с Лекси переспали раньше, и это факт. Я вдруг вспомнил разговор о ее мире, когда она пришла к выводу, что время в наших реальностях сильно отличается. Тогда я не придал этому большого значения. Ведь мне было все равно, из какой эпохи девушки попадали в род Дернар. Не знал толком истории Земли. А теперь вдруг сложил мозаику и понял, что те 10 лет, которые она провела там, вполне могли являться 5 веками Нортала. Парадокс, но судьба свела нас снова. Лекси не ошибка, она мой злой рок. И то, что я выбрал именно ее, попав на должность мага Вольтарионов, вовсе не случайность. Настоящая опасность ближе, чем мне казалось. И Лекси связана с теми, кто меня подставил. Знает она это или же нет. Но ведь я полюбил ее вовсе не за связь аур, не за тело. С того момента, как забрал ее у Лиара, многое изменилось. В первую очередь я сам. Теперь даже то, что девушку нашел наследник Родригов, не казалось мне простым совпадением. Кажется, моя мачеха Фриона приложила к этому свою божественную руку. А вот на чьей стороне она играет, неясно. Фриона могла как попытаться оградить меня от звездной магички, так и сделать мне назло. Лекси, мрак, как же я тебя люблю. Ты — мое наваждение. Но, сопоставляя факты, я вдруг осознал, что не могу винить ее, не выяснив правду до конца. Я уже на себе испытал, каково это, когда обвиняют зря, и понял, что нам с Лекси нужно серьезно поговорить, ведь ей наверняка самой интересно, что произошло, если она ничего не помнит. Я только что вернулся от короля, когда Вальтор озадачил меня новым вопросом. «Тер-Айтар, я отнес все вещи в приют. Завтра туда переведут девочку. Можно я помогу ей?» «Что?» Я вдруг очнулся, посмотрев на слугу. «Ребенок, обладающий странной магией. Девочка из мира Лекси, говорящая со звездами. Неужели легенды не врут, и такие магии действительно существуют? Быть может, если перемещение между мирами все же возможно, то и Лекси попала обратно с чьей-то помощью. Но ведь если ее тело воссоздалось в нашей реальности, значит, она там все же умерла. Настоящая головоломка Хелвета. «Пойдем вместе, мне нужно с ней познакомиться», — сказал я Торру. Но в этот момент мой браслет запульсировал. У короля Орландо были для меня хорошие новости. Он сообщал, что девушку нашли. Уже к вечеру я знал, в каком гостевом доме она поселилась. Первым желанием стало бросить все и лететь к ней, чтобы забрать к себе. Мысленно я уже сжимал ее в своих объятиях, шептал слова признания, покрывал лицо поцелуями, осушая ее слезы. Немного подумав, решил не спешить. Она никуда не уехала из Лейва. Ей просто нужно было побыть в одиночестве, как и мне, чтобы решиться на дальнейший шаг. Пока она злится на меня, ничего не выйдет. Ночью я сменил облик и заглянул в гостевой дом в компании королевского поисковика. Когда хозяин гостиницы понял, что гостья — важная персона, которая находится под опекой Орландо Хорлота, начал стелиться перед нами, собрался выделить постоялице лучший номер и обеспечить самое лучшее обслуживание. Я заплатил ему наперед за несколько дней, взяв с Флока обещание присмотреть за девушкой. Утром я вместе с Торром отправился в городскую лечебницу. К этому времени туда прибыла пожилая работница приюта, но я остановил ее, ссылаясь на королевский приказ, на что успел получить разрешение, и велел вернуться в свое заведение. Сказал, что сам привезу девочку. Женщина ненадолго задержалась, ожидая свою подопечную. За сиротой отправился Вальтор. Я же находился в экипаже, смотрел в окно на дверь через падающий снег. На шесте у входа сидел черный ворон и пристально смотрел туда же, куда и я. В голове мелькнули какие-то обрывистые соображения. Но в этот же момент Тор вывел из двери лечебницы юное создание, которое растерянно оглядывалось по сторонам, и они вдвоем направились к моему экипажу. Двери открылись, и девочка испуганно заглянула в обитый бархатом салон. «Присядь, не бойся, мы просто поговорим с тобой, пока доедем до приюта», — тихо сказал, указывая на диванчик напротив. «Я не поеду с вами», — проговорила она, оглядываясь на Торра, словно искала защиту. «Я тебе ничего не сделаю. Садись». Едва сдержался, чтобы сохранить спокойствие. «Мы приедем в приют, я тебе обещаю. Ты мне веришь?» Мия, как я вспомнил, звали девчонку, растерянно осмотрелась. Но вдруг к нам подошла женщина из приюта, которая не успела уйти. Она объяснила ей, что бояться не стоит, и я действительно хочу лишь поговорить, потом подмигнула мне. Девочка плюхнулась на диван и подняла на меня удивленный взгляд. На какой-то миг я опешил, заметив знакомое холодное выражение, словно такое где-то уже видел. Из подвязанной шапки торчали темные, чуть вьющиеся локоны. Синие глаза излучали внутренний свет, и в них мерцали маленькие молнии, которые меняли оттенок. Они становились то серебряными, то золотыми, то оранжевыми, и постепенно гасли. Несмотря на худобу, Мия выглядела уверенно. Щеки чуть порозовели от мороза, губы плотно сжались, когда она смотрела на меня, как злой, шипящий на окружающих бездомный котенок. Она точно непростой человек. И кто такая, еще предстоит разобраться. Внутри что-то дернулось. Я даже забыл, о чем хотел с ней говорить. «Так что вам нужно от меня, Тер?» Прозвучал колючий голос Мии. Я крикнул Торру, который уселся на дрожке рядом с возницей. Экипаж тронулся с места. Потом снова пристально посмотрел в недоверчивые глаза девочки. «Я знакомый Лекси. Помнишь ее?» «Да». Мия даже слегка оттаяла. «Она обещала навестить меня, но так и не пришла. С Терри Лекси что-то случилось?» «Нет, с ней все в порядке», — заверил я девчонку. «Она придет к тебе совсем скоро. Я знаю, что у тебя... есть определенные способности. Мне интересно, насколько хорошо ты умеешь ими пользоваться». «У меня нет никаких способностей. Вам показалось, Тер». Невинно улыбнулась она, но я почувствовал недосказанность. Я не ощущал ауры Мии. Она легко закрывалась, будто делала это автоматически, не задумываясь. И я не ощущал в ней никакой магии, словно ее на самом деле не существовало, но при этом подсознательно был уверен, что она превосходит даже мою. «Я хочу лишь помочь», — произнес, немного подумав. «Мне не нужна помощь. Я уже сказала, что ничего не умею», — упрямо повторила она, насупившись. Похоже, жизнь в приютах и на улице научила ее держать марку и не выдавать себя. «Ладно, тебе ведь наверняка что-то нужно». Решил пойти другим путем, попытаться подкупить. «У тебя будет все, что ты хочешь. Я договорюсь, чтобы тебя взяли в гильдию магов. Тебя научат там разным вещам, пройдешь обучение, потом получишь хорошую работу». «Нет», — наотрез заявила она. А я вдруг сообразил, что подставляю Лекси, ведь Мия ей доверилась. «Все, все», — развел руками и откинулся на диван. «Не хочешь, не надо, я не настаиваю, лишь хочу помочь». «Не нужно помогать, когда об этом не просят. Тер, мы уже приехали, кстати, так что мне пора», — указала она за окно. «Мрак. Я и не думал, что сиротский приют так близко от лечебницы. Знал бы, приказал бы вознице сделать лишний круг. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Мия хорошо знает город, ведь не единожды убегала из приюта». «Ладно, Тор тебя проведет». Я открыл экипаж и вышел. Хотел было подать руку Мие, но она сама ловко спрыгнула со ступеньки и подбежала к дверям заведения. А я запоздало вспомнил, что даже не представился. Но говорить свое имя не хотелось. У меня в Нортале дурная репутация. Надо сначала найти к ней подход, а уж потом выпытывать подробности. Она скрылась за дверью, а мы тронулись. Пора проведать Лекси, постараться сделать это предельно осторожно, чтобы не напугать. Лекси. Я шла по рынку Леева, рассматривая длинные прилавки, на которых торговцы выставляли всевозможные товары, и думала о том, что так и не пришла к Мии. Я не могла нарушить свое обещание. Все эти дни опасалась, что повстречаю там Айтара, но и обмануть ожидания девочки не хотела, и теперь выбирала игрушки и сладости, наплевав на страх перед Вингом. Не сказала бы, что стала счастлива, избавившись от него. Я боялась Айтара, но при всем этом чувствовала к нему непреодолимую тягу. Лучше бы я его вообще никогда не знала. Но слишком поздно. Нас связывала магия и древняя тайна, в которой я каким-то образом оказалась замешана. А еще воспоминания о тех днях, когда мы провели вместе. Все наши беседы, прогулки, смех, взаимные подколки и незримая связь, установившаяся между нами. Как бы хотелось вернуть то время, снова почувствовать его сильные руки, его дыхание. Нет, нет. К черту Винга, Ненавижу его. Я едва не расплакалась прямо посреди рыночной толпы. В какой-то момент снова показалось, что за мной следят. Да у меня уже развелась мания преследования. Кому я в этом мире вообще нужна? Но ведь кому-то нужна, раз меня хотели убить на острове. И еще мужчина, которого я вдруг вспомнила пару дней назад. Дарион. Кто он вообще такой? Очередной плод моего больного воображения? Да уж, хорошо меня во время аварии головой-то приложило. Я удивилась, что подумала про аварию, как нечто само собой разумеющееся. Словно действительно погибла в тот день. Остановилась около прилавка с фруктами, присмотрев румяные яблоки. И с сожалением поняла, что запас денег стремительно тает, и скоро их вообще не останется. Яблоко все же купила. Одно. Потом выбрала несколько разноцветных леденцов. У другого продавца приобрела игрушечного оленя с рогами, обтянутыми темной бархатной тканью. Вышла из здания, поежилась. Погода сегодня была не просто противной, а какой-то особенно мерзкой. Промозглый северный ветер разгуливал по городу, завывал под крышами, заставляя всех прятаться в укрытие. Торговцы поспешно снимали вывески, чтобы их не унесло стихией. Фонари шатались и угрожающе скрипели. Над обледеневшим тротуаром, закручиваясь водоворотами, неслась сизая поземка из кристалликов льда и маленьких частиц снега. Порывы ветра разметали мохнатые серые тучи, шуршали между обледеневших веток деревьев. Лицо щипало от мороза. Преодолевая ветер, я едва добралась до здания лечебницы и валилась внутрь, чувствуя резкий перепад температуры. Ко мне вышла уже знакомая женщина. На миг задумалась, а потом произнесла. «Девочку вчера забрали обратно, в приют». Я опоздала. Что теперь Мия обо мне подумает? Я ведь не могу объяснить ей, что боюсь Винга и поэтому не пришла сюда раньше. «Хорошо. Спасибо», — рассеянно произнесла я, положила на столик в холле монету и вышла на улицу, снова попав в поток колючего ветра. Как добрела до приюта, сама не знаю. Шагать пришлось около часа. Быстрее в такую погоду передвигаться не выходило. И я искренне завидовала драконам, которых время от времени видела в небе над Леевом. Вошла. Меня едва не сбила с ног компания малолетних сорванцов, одетых в одинаковые серые кафтаны. За ними выбежала наставница. Мы почти столкнулись. Она остановилась, словно вспоминала, кто я такая. Потом изменилась в лице. «Терри, даже не знаю, как благодарить вас за помощь. Ваш слуга принес нам то, что вы еще купили для приюта. Когда он приходил?» Соображала я, в какой день Вальтор мог здесь быть. 3 дня назад. Я хотела было спросить, был ли он один, но женщина меня опередила. Девочку привел сюда один из королевских магов, лично. Кажется, ваш молодой спутник был именно с ним. Даже не стала спрашивать, как выглядел тот маг. Со способностями Айтара ничего не стоило изменить внешность, и простой человек не заметил бы подвоха. Внутри что-то перевернулось, когда я поняла, что Винг меня опередил, пообщавшись с Мией. Но, скорее всего, он просто хотел найти меня, раз оставил девочку здесь. «Где она? Где Мия?» — быстро спросила я. «Сидит у окна, не желает ни с кем разговаривать. Я провожу», — позвала меня женщина жестом, приглашая следовать за ней. Мы прошли по холлу приюта, попали в коридор, где пахло какой-то вареной рыбой и овощами. За одной из дверей была кухня, а спальни детей находились дальше. Мы вошли в одну из них, где стояло 20 кроватей. На полках немногочисленные игрушки, какие-то книги. Ковров, занавесок и прочих излишеств не имелось. Я вдруг заметила Мию, которая сидела одна, пока другие девочки играли в большой комнате. Она смотрела на покрытое морозным узором стекло невидящим взглядом, проделав пальцами в наледи просвет. Но при этом я была уверена, что она знает, кто пришел. На девочке была надета такая же невзрачная серая кофта, как на других воспитанниках. А я ведь купила ей довольно много вещей. Интересно, не забрали ли их? Нужно будет спросить. «Я же сказала тебе убрать вещи в кладовую и идти к другим. Скоро начнутся занятия». Вот же непослушная девчонка. Наверняка думает, как опять сбежать на улицу. Накинулась было на нее наставница. Но я остановила ее жестом. «Оставьте нас наедине», — настойчиво попросила я, не желая устраивать скандалы при Мии. Смерив меня удивленным взглядом, женщина поправила свою высокую прическу, убрав выпавшие светлые локоны за уши, и поспешно вышла из комнаты. Я сняла с себя куртку, шапку, повесила на вешалку у входа, а потом подошла к Мии, присев рядом, положила около нее на подоконник игрушку, леденцы, яблоко. Она даже не повернулась, словно не желала общаться. Я выдержала небольшую паузу. «Мия, это я. Ты со мной тоже не будешь говорить?» Она медленно повернула голову. Безразлично посмотрела на мои подарки, словно ей действительно было все равно. «Зачем ты рассказала о моей магии?» Задала напрямую она вопрос. «Я никому не говорила. Постой. Что хотел тот мужчина, который тебя привез?» «Это он сказал?» Вдруг сообразила я, что она имеет в виду. «Он предлагал устроить меня в гильдию. Но я сказала, что он ошибся. Он ничего тебе не сделает. Можешь не бояться. У него свои дела. Он хотел только помочь. Тебя ищут, Лекси. Я знаю», — пожала я плечами. «Но я не хочу его видеть». «Нет. Тебя ищет кто-то другой. Не тот дракон». Вдруг зазвенел голосок Мии, оседая в моей голове тревожными нотками. «Я чувствую по твоей ауре, что тебе угрожает опасность. Нужно бежать. Я хотела бы попасть обратно на землю. Но это, наверное, невозможно». Вопросительно взглянула на девочку. «Только я не могу тебя бросить здесь. Нам нужно отправиться вместе. У меня есть квартира и работа. Я живу совсем одна. Я бы заботилась о тебе. Я не знаю, как попасть обратно. Мне нужно находиться здесь. Я хорошо умею прятаться. Мия, я не могу оставить тебя в этом ужасном мире», — не выдержала я. Схватила ее за плечи и развернула, глядя в глаза. «Скажи, что ты можешь видеть? Что говорят тебе звезды? В моем прошлом случилось что-то страшное. Из-за чего у меня теперь проблемы? Ты сможешь прочитать его? Я попробую. Не уверена, что выйдет. Я и своего прошлого увидеть не могу», — растерянно ответила она несколько секунд спустя. Девочка закрыла глаза, словно спала, хотя я точно знала, что это не так. Она полностью отключилась от окружающего мира. Веки подергивались, рот чуть приоткрылся. Мия видела какие-то картины и, возможно, в этот момент говорила с эфемерными существами, представляющими высший вселенский разум, с теми, кто дал мне жизнь в новом теле. Теперь я уже не могла винить в этом Айтара, понимая, что его самого втянули в странную интригу, и мы оказались связаны вопреки нашей воле. Просто так сложились обстоятельства, что в тот момент он должен был увидеть и позвать меня через межмировое пространство. И это невидение пугало больше всего. Может, я действительно виновата в том, что его обвинили в несовершенном преступлении? Как вспомнить? Черт побери. Я сдавила ладонями виски, закрыла глаза, пытаясь снова попасть в свое прошлое. Неужели я действительно бывала в Нортале раньше и забыла? Чего еще не знаю? Казалось, что где-то в кармане судьбы скрывается изнанка моего прошлого, заблокированные в памяти события, достать которые мне пока не под силу. «Звездный путь. Ты должна его пройти, чтобы вернуться», — внезапно произнесла Мия. «Что?» — очнулась я от тяжелых мыслей. «Какой еще путь?» Она пришла в себя и будто не понимала, чего я от нее вообще хочу. Я схватила ее за руку, перебирая пальчики, сжимая их. Смотрела в удивительно красивые глаза ребенка. «Объясни, что ты имела в виду?» «Я не говорила», — с растерянностью в голосе произнесла девочка. Затем вырвала руки и подскочила, остановившись между кроватями. «Они ничего мне не сказали. Ничего. Ты только что говорила про звездный путь. Что это такое?» «Возможно, дорога в твое прошлое? Я действительно ничего не видела. Отстань!» — вдруг ощерилась Мия. Глаза недовольно сверкнули. Пальцы сжались в кулачки. Она гневно смотрела на меня, будто я требовала чего-то невозможного. «Мне нужно идти!» — выкрикнула она и бросилась за двери. Я побежала за ней и выскочила в коридор. Навстречу шли другие дети в сопровождении воспитательницы приюта. Она завела всех в зал. Потом вернулась ко мне, застав Холли. «Она не в себе. Не обращайте внимания, Терри. Девчонка всегда такая ненормальная». «Где ее постель?» — растерянно спросила я. «Я сейчас покажу», — позвала меня в спальню наставница. Она подошла к одной из кроватей, потом повернулась ко мне. «Вот здесь спит Мия». Я забрала с подоконника свои подарки, сложила все под подушку девочки. Вздохнула. Я не понимала, что делать с Мией. Как найти подход к этому странному ребенку? А главное, не знала, зачем мне это нужно, если она сама не особо желает идти на контакт, хотя она доверилась, а я ее подвела. Но иначе я не могла. Ведь мне нужно выяснить правду о себе, чтобы понять, что делать дальше. Меня зовут Кэрри. Я присматриваю за девочками. Если что, можете обращаться. Я хотела выразить благодарность за вашу помощь. Нашему приюту выделяются, конечно, субсидии с королевской казны. Но их ничтожно мало. Детям не хватает. А предыдущий наш управляющий еще умудрялся брать часть денег себе, подделывая бумаги. Но после вашего разбирательства его выгнали прочь. Скоро у нас будет новый управляющий. Рада, что смогла помочь. Кисло улыбнулась я, вспомнив, как приходила в приют с претензиями и заставляла показать бумаги. Я рассказала подробности Лиштору по пути домой. Неужели он передал все Айтару? И тот смог добиться королевской ревизии. Да что со мной? Я опять ищу у Айтара положительные качества? Я вернусь к вам. Прошу, присмотрите за Мией, пока меня не будет. Попросила я и увидела в добрых глазах Кэрри молчаливое согласие. Потом надела куртку. Наставница вызвалась проводить меня до дверей. Я все пыталась увидеть знакомое лицо девочки, но так и не встретила ее на обратном пути. Приближался вечер. Небо, и так затянутое мрачными тучами, стремительно темнело. А ведь мне еще нужно добраться до гостиницы, что будет не так просто. Я поняла, что жутко устала за этот день. Хочу есть, хочу принять горячую ванну и отключиться, чтобы не думать. Мой разум устал строить предположения, выдвигать гипотезы. Ветер не успокаивался. Он лишь усилился и теперь завывал на опустевшей улице, швырялся между домами, заворачивая снежные спирали, бросал за шиворот колючие льдинки, заставляя сильнее кутаться и поднимать воротник. Кажется, я пошла не той дорогой, пытаясь срезать путь. Эти здания не были знакомы. Хоть бы моя интуиция не подвела. После слов Мии о том, что мне угрожает опасность, я боялась всего подряд. Я вспомнила иллюзию на острове, которая заставила меня ползти на скалы. Я вдруг увидела на снегу большую тень и вскрикнула от неожиданности. Ветер-предатель понес мой голос дальше, отражаясь от стен домов. В закоулке, как назло, не было ни одного человека. Все попрятались от непогоды в свои убежища. Я не могла понять, где находится существо, которое создает тень. Остановилась, пытаясь определить источник света, чтобы угадать местоположение опасности, и поняла, что нечто эфемерное парит над крышей. Это было потустороннее существо, черная пульсирующая субстанция, щупальца которой доставали до тротуара, создавая эффект тени. Но эта тварь являлась с ней единым целым. Она трансформировалась. Я увидела голову и тянущиеся ко мне лапы. Я закричала от ужаса, выставила руки ладонями вверх, пытаясь создать щит из света. Но на этого монстра, в отличие от троллей, моя магия не подействовала. Я упала в снег пятой точкой. Попыталась сконцентрировать силу, однако сосредоточиться не выходило. Но в тот момент, когда ко мне ринулось это существо, откуда ни возьмись, появился серебристый дракон, который вцепился в эту странную тварь. Она издала пронзительный вопль, похожий на крик цапли, и они вместе поднялись в воздух. Конечно, я сразу узнала Айтара, и теперь волновалась не за себя, а за него, не имея понятия, что происходит сверху, где периодически вспыхивали магические молнии. На несколько секунд все затихло. Небо почернело, и я закрыла руками лицо. Черт, неужели он погиб, защищая меня от этой твари? Но тут услышала свист ветра, скрип, а потом и дыхание дракона. Я подняла голову, рассматривая своего спасителя. Винг сел на крышу, которая заскрипела от его веса, и смотрел на меня своими голубыми глазами. На самом деле он бы просто не поместился в пространстве между зданиями, ничего не разрушив. «Нашел меня, да?» Горько усмехнулась я, встав на ноги. Дракон поднял голову. Издал громкий рык. Представляю, что подумали в этот момент обитатели дома. Затем вспыхнула уже знакомая мне магия. И Айтар сменил ипостась. Теперь на крыше стоял мужчина в развивающемся на сильном ветру серебристом плаще. Ветер поднимал и его белые волосы, а от ладони исходили всполохи энергии. Он пытался что-то высмотреть в небе, но там больше ничего не было. Поэтому Айтар подошел к краю крыши и спрыгнул вниз с высоты метров 4. Ему удалось приземлиться на ноги так ловко, словно он всю жизнь занимался каскадерскими прыжками. Он присел на корточки, опираясь на ладони, затем поднялся, отряхнулся и направился ко мне. Я замерла на месте. Казалось, что все это просто снится. Настолько нереальным виделось происходящее. Айтар обнял мое лицо горячими ладонями. «Лекси! Моя Лекси!» Хрипло прошептал в мои замерзшие губы, согревая их дыханием. Кажется, в тот момент, когда увидела приближающуюся ко мне страшную тварь, я прокусила губу насквозь, и теперь из ранки шла кровь. В глазах вдруг возникла пелена слез. Я моргнула, пытаясь убрать ее. Но от этого на щеки лишь упали капельки. Айтар ласково вытер их подушечками больших пальцев, а затем осторожно дотронулся губами до моих губ, вливая свое тепло. Меня трясло, словно внутри работал перфоратор. Я не могла понять, что делаю на этой ночной улице рядом с Айтаром. Понимала лишь одно. Опасность миновала. Мия была абсолютно права. На меня шла охота. Видимо, кто-то боялся, что я слишком много знаю. Или же я просто чего-то не понимала. «Пойдем», — сурово сказал Винг. Он поднял меня на руки. Широким шагом направился к выходу из переулка. На площадке снова сменил ипостась. Захватил лапами и вылетел в сторону центра. Я и оглянуться не успела, как мы оказались у гостевого дома, и он снова обнимал мою талию, уже в виде человека. Мы вошли в здание, где Айтар не стал долго думать. Опять подхватил, поднимаясь по лестнице. «Откуда ты знаешь?» — произнесла была я, когда он открыл двери. И мы попали в мою комнату. Айтар помог снять куртку. Оказалось, он решил нагло вторгнуться на мою территорию. На столе красовались подносы с угощениями. Стояли бокалы, в изящных подставках горели волшебным светом камни кварца, разбрасывая вокруг разноцветные блики. Я увидела мясо в панировке, мягкие хлебцы, нарезанные кружочками овощи, вроде баклажанов, и заварные пирожные, посыпанные сахарной пудрой. «Так ты давно знал, где я нахожусь?» Повернулась к Айтару, который стоял, как ни в чем не бывало, сняв верхнюю одежду. Дошла правда. Почему меня вдруг переселили, поменяли отношения, не требовали денег? Это все устроил Винг. Я так и знала, что в этом есть свой подвох. «Ванна наполнена. Тебе нужно согреться». «Ты так и не ответил на мой вопрос». «Почти сразу знал», — прищурился он. «Сегодня я хотел сделать сюрприз, но решил, что ты задерживаешься. Оказывается, успел вовремя». «Кто это был, кстати?» — встревоженно спросила я, пытаясь прийти в себя и переварить информацию. «Риггс. Существо из Нижнего мира, из другого подпространства Нортала. В этом мире есть несколько подуровней измерений. В некоторых из них обитают такие вот твари. Они сами не очень умны. Скорее, кто-то открыл портал в нужном месте». «Каждый может перемещаться между этими уровнями?» «Только высшие. Риггса мог выпустить лишь один из первородных». «А ты не можешь?» — недоверчиво уточнила я. Айтар покачал головой. «Пока мои силы заблокированы, нет». «И зачем ты ко мне явился? Я не люблю сюрпризов, особенно когда сюрпризом являешься ты сам. С тех пор, как я с тобой связалась, у меня одни нервные расстройства. Я вообще ничего общего с тобой иметь не хочу. Ты ведь сам это понимаешь». Он подошел, обнял лицо, зафиксировав ладонями. Приподнял мой подбородок, не позволяя вырваться. И пришлось смотреть в его голубые глаза. «Я хочу, чтобы ты выслушала Лекси. Пожалуйста. Я не знаю, что происходит. Все очень странно и запутано. Ты — мой ключ к отгадке. Прости, что был груб. Мне было это нужно, чтобы понять, ты ли это. И я не смог себя сдержать. Я готов ради тебя на все, но ты связана с тем обманом и постепенным разрушением Нортала. Нам вместе нужно разобраться с нашим прошлым». Рвано выдохнул он. «Нашим прошлым? Звучит смешно. Я не знаю, как это сделать. Хочу лишь вернуться домой и забыть все, как страшный сон. Забыть тебя, Айтар», — хладнокровно бросила я. Я все же вырвалась, в отчаянии закрыла ладонями лицо, пытаясь собраться с мыслями. Я действительно не знала, кто я здесь такая и была ли раньше в этом мире. Если и так, то почему снова оказалась на земле и ничего не помню? Я понятия не имела, кем являлся мужчина из моего видения. И он ли виноват в том, что случилось? И не разобравшись в себе, не хотела говорить о нем Вингу. «Я не могу никуда тебя отпустить. Ты — мой шанс начать все заново, спасти этот мир и спастись самому. Я должен доказать, что не виновен, а для этого нужно найти тех, кто меня подставил. Никто не станет слушать без доказательств. Мы связаны с тобой, хочешь ты этого или нет. Судьба сама вернула тебя мне, чтобы исправить ошибку». Услышала бархатный голос, проникающий в разум, как сладкий наркотик, от которого не хотелось избавляться. Я подняла взгляд на мужчину. «Черт, я не знаю, чем могу тебе помочь. Мне бы самой разобраться, что происходит. Но сегодня я устала и хочу отдохнуть. Ты там что-то про ванну говорил. Решила ретироваться и не продолжать этот разговор». Но Айтары сам перевел тему. «Я знал, что ты пойдешь в приют к девочке. Она очень странная, но сильная духом. Правда, никакого воспитания. Мия успешно скрывает свою ауру, и я не могу понять, кто она такая». Сбросив кофту, я повернулась к Айтару и выдала. Ей пришлось выживать в этом мире. Чего же удивительного? Она похожа на девочку из моего сна. Я заберу ее из приюта. Не могу оставить ее там. Не знаю почему, просто не поступлю иначе. Он промолчал, а я, прихватив полотенце, скрылась за дверью. Закрыв щеколду, прислонилась к двери, держась за голову. Что я делаю? Ведь еще толком не выяснила, кто я такая и что связывает меня с Вингом. Почему должна ему помогать? За то, что он нагло использовал меня. Сначала для того, чтобы отдать принцу. Потом цели изменились, и он понял, что я связана с его прошлым. Поэтому трахнул без зазрения совести, доказывая этим себе, что ему не показалось. А вдруг все не так, как он говорит? Почему я обязана его слушать? Он в очередной раз бесцеремонно вторгся в мою жизнь, уверенный в своей правоте, хотя однажды уже ошибся. Я медленно сползла и села на пол. Перед глазами мелькали все последние события, в которых я пока не улавливала логики. И только слова Мии «Ты должна пройти звездный путь, чтобы вернуться» эхом звучали в голове. От наполненной ванны поднимался пар. Я заставила себя встать, сбросила оставшуюся одежду и погрузилась в горячую ванну, пытаясь расслабиться. Хотелось плакать, но слез больше не было. Я понимала, что предпочла бы услышать от Айтара совсем другие слова, а он снова и снова доказывал, что я нужна ему лишь для дела. И чего он добивался своим визитом, тоже понятно. Решил нанести контрольный удар, но так хотелось просто почувствовать его объятия, нежные поцелуи, поддержку и тепло. Я ушла под воду, закрыв глаза. Утопиться бы, только бы не знать, что вокруг одни лишь тайны, заговоры и мужчина, который странно воздействует на тело и разум, но при этом думает не обо мне лично. Даже если нас что-то связало в прошлом, это вовсе не значило, что у нас есть совместное будущее. Это злило меня больше всего. Ненавижу неопределенность. Но и без Винга не могу. Нет. Может быть, потом, когда узнаю правду, все вообще изменится, и я пойму новую для себя истину. Я вынырнула. Провела рукой по телу, шеи. Представляя, что это делает Айтар, добралась до прокушенной губы, почувствовав боль, и сосредоточилась на своей магии, чтобы залечить на себе ранку. Да плевать на все тайны, нужно просто сделать то, что хочется, а там будь что будет.